И Конн отказал. А нам не угодно, и гулять там не будете. Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. Один толстый подскочил и сбил с Конна шапку, не зная его плотной силы. Тогда Конан Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось, и опять тряхнув, бросил в карбас, аж на поддон заговорил. «Гуляки на Конана с кулаками, утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказывай». И который с ружьем учал палить, и одной барыне обжег ухо. И Конан бояса головщины, уголовщины, открыл парус и сел за румпель. Да судно бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверть. А те припали до девок, как век не видали, не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову, да и тот накрыло туманом. Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился. «Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?» А Конн ответ держит. «К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем, обойдем подальше, где берег глубже». И тут, рулем покосив, Конн причалил к берегу. «Приехали». Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять. «Зачем стройки не видно?» И охотник опять палит, как дикий. А Конан выкинул им корзины с вином и закусками. Веслом отпихнулся, да и был таков. Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судно наискали, с перевозу накричались, куда попали, не понимают. Ну, коньяков с собою было, на залишке, небось, не озябли. А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. На отмели, значит. И судно новопостроенное, видать, не так далеко, только стоит на другом острову, за рекою. Ах, да руками мах, а на том не переедешь. Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы, плыли в город с пологушками, сосудами для молока. А кто прав остался? А Конан. Хозяин бояса, как бы мастер на гневе, работы не покинул. Тот же день причесал на стройку, по палубе законным ходит, брата с компанией всех приругал. Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил? Хе-хе, а у нас с тобой нету обиды, нету. Однако, по жалобе петербургского чиновника, губернатор хотел было высвистнуть Конана Ивановича из города. Да раздумал. Кончилась японская война, начинались забастовки.